Владимир Батаев. «За гранью добра и зла». Книга первая. Том первый. Шут и некромантка. Глава первая. Новый мир. Всегда был уверен, что в жизни так не бывает. Идешь себе спокойно по улице, думаешь о чем-то своем, житейском и банальном, как вдруг хлоп, и ты уже совсем в другом месте. Причем сопровождалось это омерзительным чувством, будто тело пытается вывернуться наизнанку. Впрочем, меня, разумеется, никогда не выворачивало наизнанку в буквальном смысле. Поэтому судить об идентичности ощущений с полной уверенностью нельзя. Но это определенно было крайне неприятно. Хорошо хоть длилось всего мгновение. Брел себе средь небоскребов и цветных витрин, а теперь вдруг только двухэтажные обшарпанные домишки. И виднеющийся замок на холме в центральной части городка как бы намекает, это не просто какой-то район старинной застройки. Каждый поклонник жанра фэнтези, начитавшись книг, наверняка многократно представлял себя на месте героев, желая оказаться там, в мире меча и магии. Разумеется, всерьез в такую возможность никто не верит, но 5 минут помечтать ведь не вредно. Самые ярые фанаты вооружаются самодельными мечами и отправляются в ближайший лес побегать в компании себе подобных, хоть ненадолго оторвавшись от постылой скучной реальности, на день-другой превратившись в могучих воинов, великих магов, бессмертных эльфов или, что, к сожалению, бывает значительно реже, прекрасных принцесс. Я и сам принадлежал к числу таковых. Не принцесс, разумеется, а ролевиков. В книгах герой, угодив в другой мир, почти всегда впадает в панику или шок. В лучшем случае долго не может поверить в произошедшее, убеждая себя, что это сон или галлюцинация. Всегда считал подобное нелепым. Я вполне отдавал себе отчет в том, что не сплю, и прекрасно помнил, что не употреблял никаких галлюциногенов. Вариант с сумасшествием тоже сразу отбросил. Меня и так многие давно считали ненормальным. Но при этом видений средневековых городов у меня никогда не случалось, даже с пьяну. Оставалась одна возможность, нереалистично выглядящая, но тем не менее логичная, по крайней мере для любителей фэнтези и фантастики. Ведь, как известно, чтобы узнать правду, нужно отбросить все невозможные варианты, и оставшийся, каким бы неправдоподобным он ни казался, и будет верным. Выходит, я перенесся в другой мир, провалился в портал, внезапно возникший на моем пути там, где раньше его определенно не было, ведь не раз прежде проходил по той улице. В общем-то, за одну мысль о том, что подобное вообще возможно, любой психиатр признал бы меня чокнутым. Но психиатров вокруг не наблюдалось. Зато имелся низкорослый коренастый тип с воплем, чащийся на меня, занеся над головой здоровенный тесак. Но паниковать и рефлексировать по поводу перемещения в другой мир времени у меня не было. При виде лохматого мужика с оружием, орущего что-то на непонятном языке и приближающегося с явно недружелюбными намерениями, сказочный мир мигом приобретает невероятно реалистичные очертания. Впрочем, таким уж грозным противник казался разве что на первый взгляд. Для меня, как ролевика со стажем, было удивительно, что этот криворукий идиот до сих пор жив, несмотря на полное неумение в обращении с оружием. Конечно, достигни его дилетантская атака цели, он разрубил бы меня почти пополам. Но для удачного проведения такого приема нужно, чтобы я был минимум вдвое тупее нападающего. А судя по физиономии этого типа, он вряд ли сумеет сосчитать собственные пальцы, не сбившись хотя бы дважды. Это если будет считать пальцы только на одной руке. В общем, сражайся он с огородным пугалом, шансы на победу оказались бы примерно равны. Я бросил взгляд по сторонам, но камня с торчащим в нем волшебным мечом нигде не обнаружил. Обидно, с клинком в руках я бы преспокойно прикончил этого дурня, популярно объяснив, что не стоит кидаться на незнакомых людей, даже если они очень странно одеты. Но раз оружие в зоне доступа не нашлось, пришлось вспомнить навыки уличных драк в подворотнях неблагополучных районов родного города. Тесак, конечно, более опасен, чем обрезок трубы, но удар по голове даже тупой железякой может стать фатальным, так что в любом случае под удар желательно не подставляться. Лучшая тактика – ударить первым, на время выведя противника из строя, и сматываться. Впрочем, в этом мире, пожалуй, имеет смысл при возможности добить нападающего и самому обшарить его карманы. Местная наличность мне точно не помешает. Раз уж делегации магов, встречающих избранного героя, не наблюдается, и даже волшебного меча не дали, придется самому крутиться, как получится. Я шагнул навстречу и чуть вправо, тем самым выходя из зоны поражения, и ударил противника левой рукой в горло. Удар в кадык может оказаться смертельным, если при этом окажется перебита гортань, но если не обладаешь специальными навыками, сделать это намеренно затруднительно. Хотя перебить дыхание и ненадолго дезориентировать противника обычно удается. Этого хватает, чтобы врезать еще пару раз для верности, отбив желание преследовать. В данном случае результат превзошел мои ожидания. Нападающий издал странный хлюпающий звук, схватился обеими руками за горло и повалился на землю. Я подождал, пока он перестанет шевелиться, и приблизился. Под ним натекла приличных размеров лужа крови. Я удивленно взглянул на свой кулак. И вопрос о том, как я умудрился смертельно ранить противника, тут же исчез. На костяшках пальцев обнаружились острые костяные шипы. Помимо этого, пальцы оказались увенчаны внушительными когтями. Да уж, вот вам и результат провала в дыру между мирами. Хорошо, хоть вторая голова не выросла. Теперь придется быть очень осторожным, если возникнет желание почесаться. На ногах тоже появились когти, и мои кроссовки этого не пережили. К счастью, у моего недавнего противника, несмотря на невысокий рост, оказался большой размер ноги. Здраво рассудив, я решил не ограничиваться присвоением сапог и забрал также тесак. По меркам прежнего владельца, он вполне годился в качестве короткого меча. Но мне показался слегка маловат. Впрочем, я и гладиуса никогда не любил. Список трофеев также пополнился охотничьим ножом и мешочком с монетами. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что улица опустела. Кажется, психика местных жителей не выдержала зрелища мародерствующего типа в странной одежде, возникшего из ниоткуда и прикончившего их соотечественника. Если среди прохожих нашелся кто-то, обладающий чувством гражданского долга или хотя бы чистый перед законом, сюда уже должен спешить отряд городской стражи. И меня почему-то терзают смутные подозрения, что вместо дурацких алибард, которыми так любят вооружать стражу авторы махровой фэнтезиатины, у них будут арбалеты. А пытаться изображать из себя средневекового Нео у меня не было ни малейшего желания. Тем более, что в случае неудачи вряд ли кто-нибудь предложит переснять дубль. Так что я решил убираться с места невольного преступления по добру, по здорову. Вечерело, и это было мне на руку. Не так сильно буду выделяться в своей странной для местных жителей одежде. К тому же здравомыслящие люди обычно по ночам не задают глупых вопросов человеку с оружием. Впрочем, если они по-настоящему здравомыслящие, то не делают этого в любое время суток. С другой стороны, по ночам имеют привычку разгуливать люди, которые вообще не задают вопросов, а молча бьют в спину, рассчитывая стать богаче на несколько монет. Первая встреча с таким типом прошла для меня удачно, но не факт, что следующий будет таким же криворуким или что их не окажется несколько. Поэтому я двинулся в сторону центра города, ориентируясь на замок, вокруг которого и возникло поселение. Как и полагается, ближе к центру располагались районы поприличнее. И хотя здесь стража наверняка больше, чем в окраинных трущобах, зато меньше работников ножа и топора. Впрочем, забираться в самые респектабельные районы я не собирался. Там буду слишком бросаться в глаза, так что вскоре свернул на боковую улицу. Те, кто утверждают, будто в средние века воздух был чистым, просто понятия не имеют, о чем говорят. Конечно, здесь нет промышленного загрязнения и выхлопных газов, но запашок открытой канализации, то бишь канав вдоль дороги, является более чем адекватной заменой. Уверен, даже самый ярый защитник природы, часок подышав этой вонью, не отказался бы от дезодоранта, наплевав на разрушение озонового слоя. Но этот запах выполняет и полезную функцию – отпугивает пешеходов от края дороги. Привычка цивилизованного человека ходить по тротуару в средневековье может обернуться тем, что на голову из окна выплеснут содержимое ночного горшка. Да уж, в книгах о подобном не пишут, а зря. Такая проза жизни гораздо полезнее рыцарской романтики. В отличие от художественного вымысла, в действительности после перемещения меня не встретила делегация с просьбами о спасении мира. Более того, если бы такие просьбы и поступили, я все равно не понял бы ни слова, как не понял и предупреждающих криков и закон, предваряющих выплескивание отходов жизнедеятельности. Похоже, вся магия ограничилась только порталом, которому можно найти и научное объяснение, вроде искривления пространственно-временного континуума или еще какой подобной дребедени. А ее принцип действия ни капельки не меняет того факта, что я перенесся в другой мир. Непонимание речи местных жителей обещало мне большие проблемы. Способностью к изучению языков я никогда не отличался. Языка жестов тоже толком не знаю. Да и знал бы, кто станет разбирать мои жесты, когда увидит когти. Обычно в таких случаях половина людей панически кричит что-то нечленораздельное и убегает, а другая половина хватается за оружие. Понятное дело, представители первой половины мне куда более по вкусу, хотя и не вызывают уважения. Но почему-то почти никто не пытается попробовать мирно объясниться с вполне разумным существом, отличающимся от собеседника только формой и структурой ногтей. Думаю, причина этого кроется в том, что подавляющее большинство обладателей острых когтей норовят ими воспользоваться для причинения тяжких телесных повреждений, зачастую несовместимых с жизнью, всем, кто попадается им на пути, если у тех имеется что-то ценное или полезное, или если просто их рожи не доставляют эстетического удовольствия. И не могу сказать, будто сам не поступил так же, или что не стану повторять это в дальнейшем. Но тем не менее, в данном случае, осознание местными жителями этой тенденции грозит мне серьезными неудобствами, если использовать самое мягкое определение того природного удобрения, в которое я вляпался по уши. Приключение резко теряло остатки романтического флера, грозя закончиться в канаве с перерезанной глоткой. Хотя в крайнем случае всегда можно будет попытаться вломиться в замок. Главное успеть вовремя бросить оружие и сдаться живьем, а там мне будет гарантировано место проживания и питания. Впрочем, опять же, увидев когти, могут и сразу сжечь на костре, как нечистую силу, вместо помещения в уютную сырую темницу. Возможно, мне следует пробиваться прямиком в подземелье и, выбрав камеру поближе к двери, запираться изнутри, а только после этого сдаваться. Но ведь могут и вход в темницы замуровать напрочь, лишь бы избавиться от явно замыслящей что-то недоброе нечисти. Кто ж поверит, что какой-нибудь демон, а кем еще в средневековье могут счесть человека с когтями, вздумает самостоятельно упечь себя в тюремную камеру, только для того, чтобы обрести крышу над головой и возможность питаться хотя бы баландой. Да никто не поверит, если не знает, как живут многие студенты в 21 веке. А в темнице хотя бы за аренду жилья платить не надо. Как и раздумывать о том, сможешь ли обедать в течение следующей недели, если сегодня напьешься с друзьями. Впрочем, решения всегда принимались в пользу выпивки. Ведь пообедать можно зайти к кому-нибудь из тех же друзей. Хотя на второй год такой жизни начинаешь забывать, как выглядит обед из трех блюд. А вся еда начинает именоваться исключительно закуской. Эх, молодость, молодость, вот были времена, всегда находили выход из любого положения. А главная проблема, кто пойдет еще за пивом, потому что мало взяли, решалась броском монетки. А тут, куда ни кинь, всюду клин, и даже пива не купишь, потому что не можешь объяснить, чего хочешь, а показывать пальцем опасно для жизни. Разве что захватить пивоварню, взять заложников и несколько недель делать вид, будто формулирую требования. Думаю, это даже местные поймут. Но ведь когда у них горло пересохнет, возьмут штурмом, наплевав на заложников. Пиво варить – невелика наука. Всегда найдут нового пивовара взамен зарезанного захватчиком. Доселе мне удивительно везло. Не попадалось ни одного прохожего, идущего в том же направлении, что и я. Или навстречу. А те, кто пересекал мой путь, слишком спешили, чтобы обращать на меня внимание, и тем более рассматривать. Но за очередным поворотом я увидел мужчину, опирающегося рукой на стену. Он беседовал с какой-то девушкой, которую я за его спиной толком не видел, но некоторые замеченные детали мгновенно привлекли мое внимание. Я твердо решил, что мне просто необходимо рассмотреть ее получше. И если я не ошибся, поговорить. Но ее собеседник вряд ли обрадуется появлению странно одетого типа, дружелюбно помахивающего тесаком и лопочущего что-то на непонятном языке. Даже в 21 веке, ночью, на пустой улице, услышав шаги за спиной, любой нормальный человек обернется, чтобы выяснить, кого там черти носят. В средневековье, как мне представлялось, в подобном случае прохожего для верности по возможности прирежут, просто для того, чтобы не сомневаться, что пока наблюдаешь за ним, его подельник не выстрелит в спину. По крайней мере, и я в подобной ситуации поступил бы именно так, особенно учитывая далеко не мирный вид прохожего. В качестве такового в данном случае выступал я. Так что я решил первым проявить инициативу, заранее оправдывая предполагаемые худшие ожидания оппонента, почти повторив недавнее нападение на меня самого, но рассчитывая на иной результат. Этот тип мне мешает, а, как известно, нет человека – нет проблемы. Пускай за такое поведение меня не возьмут в избранные герои, спасители человечества, не очень-то и хотелось. Охотничий нож, в принципе, не предназначен для метания, неподходящий вес и баланс. Но тесак для этого годится еще меньше, а другого оружия у меня не было. Учитывая расстояние и размер мишени, а также мой опыт, я упражнялся в метании ножей больше 10 лет, начиная с кухонных, а об их балансе и вовсе говорить не приходится. Бросок вышел так себе. Вместо середины спины нож попал в правое плечо. Мелькнула мысль, что с моим везением этот мужик наверняка окажется левшой. Еще только отправив нож в полет, я уже бросился вперед, занося тесак. Мужчина обернулся, увидел меня, его глаза расширились от страха. Интересно, он что, думал, будто воткнувшийся ему в плечо нож с луны упал? Или я все-таки забрел в слишком приличный район, где к такому не привыкли? Что ж, тем лучше. Значит, у него окажется больше денег, чем я рассчитывал. Напал я на него не ради пополнения наличности, но одно другому не мешает. Мужчина поднял руку, пустую, без оружия, и что-то выкрикнул. Я на всякий случай шарахнулся в сторону. Оказавшись чудесным образом в средневековом мире, никогда не знаешь, не бродят ли по нему маги и прочие кудесники, которые не очень любят, когда их пытаются прирезать всякие странные личности. Но ни молнии, ни завалящегося фаербола в меня не полетело. Значит, поднятая рука была всего лишь демонстрацией мирных намерений, а непонятная фраза просьбой о пощаде. Ну и ладно, пусть я выглядел глупо, отскакивая от пустой руки, зато, оправдайся мои худшие предположения, уцелел бы. А лишних свидетелей все равно не останется. Отклонившись от прямой траектории, я предпочел добить жертву когтями левой руки, а не тесаком. Тем более, что при этом не пришлось вытаскивать клинок из трупа, подставляясь под возможный удар, будучи временно обезоруженным. Покойник еще не успел упасть, а я уже принял стойку, одинаково удобную для перехода в атаку и защиту. Не какая-то стандартная позиция, а моя личная инновация. Теперь я, наконец, смог рассмотреть девушку. И чуть не упал. Даже только по одежде легко было определить, что она не здешняя, а из моего мира и времени. Именно это я предположил раньше, хотя и не был полностью уверен. Но этого мало. Я ее знал. Правда, лично мы никогда не встречались, общались через интернет. Я видел ее фотографии. А вот ей мое лицо было неизвестно.